Женитьба. «Ну, что у нас с женитьбой?» – поинтересовался как-то ковбой. Действительно, за 3 года совместной жизни уже убедились, что мы лучшие партнеры друг для друга. Долгое проживание в гражданском браке иногда ранит женщину, создается впечатление, будто мужчина ждет другую партнершу для себя. Представляя меня знакомым мужчиной, Толя всегда говорил: «Это моя Алена», делая ударение на слове «моя». А когда женщинам, это Алена – сказочница. И у меня возникало чувство, что он как бы отстраняется в этот момент от меня. Это бесило, и однажды я заставила его определиться с выбором. Подав заявление в местный ЗАГС, через месяц получили свидетельство о браке и штамп в паспорте без всяких праздничных церемоний. Отсутствие свадебного торжества меня слегка огорчило, но золотое кольцо все же было куплено и было надето на пальчик. Мне почему-то стало спокойнее, хотя ведь никто штампом не застрахован от будущего. Надо было хотя бы по обычаю отправиться в свадебное путешествие, и мы собрались даже прокатиться до Москвы, но тут мне приспичило поучиться арт-терапии в институте имени Бехтерева. Так что 2 недели медового месяца прошли в психиатрической клинике, о чем ковбой весело рассказывал друзьям. Отучившись и отмучившись всевозможной терапией, я действительно испугалась за свою психику. После очередного занятия, где мы полчаса с закрытыми глазами рисовали левой рукой каракули на листе, я целый час бродила по метро, силясь сообразить, куда мне ехать и где выходить. «Ничего», – утешала себя, – «идет целительный процесс. Вот как только выберусь отсюда, сразу найду выход из какой-нибудь своей проблемы». А проблема у нас одна – отсутствие своего жилья. Дезориентация в пространстве меня напугала, но я знала, что упражнение, предложенное нам терапевтом, было направлено на расширение границ и снятие излишнего контроля. То, что мне тесно в городе, я ощущала уже давно – и хотелось перебраться жить подальше от города. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нас опять попросили освободить квартиру, хотя хозяйка, сдавая нам ее в наем, убеждала, что жить в ней не будет никогда. Но стоило нам доделать ремонт, как планы ее изменились, и она торопила нас с переездом. Я расстроилась, но ковбой убеждал, что впереди нас ждет лучшее. И вот мы снова на чемоданах и коробках. Узнав запредельную цену очередного съемного жилья, ковбой спросил: «Где ты хочешь жить?» С таким видом, будто у него счет в швейцарском банке. «В 3-комнатной квартире. И дачу еще хочу, недалеко от города», – нагло заявила я, твердо зная несбыточность своей мечты. Порешив на этом и рассказав о своей беседе всем друзьям, мы отправились в гости к знаменитому сказочнику Балу. У него на стенах висит множество старинных ключей, и я, найдя приглянувшийся замысловатый ключик, зажала его в руках, закрыла глаза и еще раз повторила свое желание. «В чем проблема?» – спросил сказочник. «Да жить негде», – посетовала я. «А ты в церковь сходи, Бога попроси, службу надо отстоять. И Бог поможет», — сказал мой мудрый учитель. «Так», — сказал ковбой озадаченно, — «значит, в агентство недвижимости обращаться не надо и платить им бешеные деньги не надо, а надо всего лишь в церковь сходить». «Всего делов-то?» — успокоилась я, уже поверив в сбыточность мечты. «Ведь слово сказочника — закон». Собравшись с утра пораньше, я позвала с собой подругу. У нее тоже были жилищные проблемы. И мы отправились в часовню Ксении Блаженной. Отстояв 20-минутную службу, я с чувством выполненного долга вернулась в дом, где собранные вещи ждали своего перемещения в лучшее будущее. И как в сказке, все началось. Сначала Толин друг подарил нам замок для будущей двери. Потом предложили комнату в 3-комнатной квартире в центре города. «Маловато будет», – пожадничала я и отказалась. Тогда позвонила подруга и предложила свою дачу. «Берем», – решили мы и поехали жить в Токсово. К тому же мама у нее легла в больницу, и в квартире остались коты, которых надо кормить. Мы с удовольствием взяли их под свою опеку и зажили на два дома, оказавшись временными владельцами трехкомнатной квартиры и загородного дома. Мечта сбылась. Вот только куда девать песочницы с игрушками и где принимать сказочников? Решение этой проблемы тоже не заставило долго ждать. Там, в небесной канцелярии, видно, решили помочь мне всерьез. В день свадьбы зазвучал мобильный телефон, и приятный мужской голос пригласил меня работать в медицинский центр, куда я и поставила песочницу. Мне выделили для работы большое светлое помещение, в котором стояли синие стулья. Именно о таких я мечтала раньше, представляя себе свой рабочий кабинет. И вот я стою в нем наяву. Новые коллеги-врачи оказались очень доброжелательными людьми, и я с радостью начала прием. Первым посетителем оказался молодой человек, которому обратиться ко мне настойчиво рекомендовала коллега по работе. Я еще не все фигуры перевезла в центр и волновалась, что нужной не окажется. Юноша, глядя на расставленный немногочисленный ассортимент, заявил: «У вас тут ничего нужного мне нет». Сбылись мои предчувствия, но я твердо сказала: «А ты внимательней присмотрись. Все, что тебе нужно, здесь есть». Эта фраза в полной мере относилась и ко мне самой. Мужчина поставил на песок фигурки человека и медведя. «Я медведь, а мой брат – человек. Мы с ним связаны, так как он болен и не может жить один. И я не могу построить свою личную жизнь, потому что несу ответственность за него». «А чем связаны медведь и человек?» Мужчина озадаченно посмотрел на фигуры. «Здесь это не показано. Родственными связями. Как можно их изобразить?» «А как ты можешь изобразить связь человека с животным?» «Веревкой. И медведя нужно освободить от нее, и сделать это может только человек». Мужчина кивнул на фигурке. «Но в данном случае тебе придется сделать это самому, своими руками. Я даю ему тонкую веревку, кем-то ранее запутанную и завязанную узлами. И мужчина начинает ее распутывать». «А в каком случае ты можешь развязаться с братом?» Спрашиваю и внимательно наблюдаю за ловкими и неторопливыми пальцами. «Бросить его просто так на произвол судьбы я не могу. Отправить его к маме домой совесть не позволяет. Она не справится, а он может погибнуть. Вот если бы он женился, и любящая жена приняла его таким, какой он есть», продолжал рассуждать мужчина, развязав к этому времени все узлы. На песке возникает женская фигурка. Он внимательно ее рассматривает. «Вот этой бы я смог доверить брата. Он встречается сейчас с девушкой, но у него все предыдущие отношения распались. Может быть, это окажется его судьбой», говорит он и двигает фигурку брата к девушке. «Хорошо смотрится. Вот бы так в жизни оказалось. Сегодня, кстати, у брата день рождения, и он пригласил свою новую подругу к нам в гости. Впервые посмотрю на нее». Мужчина передвигает человеческие фигурки из центра в сторону и ставит рядом с ними дом. Теперь у него все в порядке. «А как же медведь?» – спрашиваю. «Зверь очень рад. Теперь может двигаться вперед». И он переставляет фигурку медведя, одиноко стоящего в центре, немного вперед. Мужчина явно увлекся игрой, и с его лица пропала скептическая ухмылка. «Медведь спокоен за своего товарища и может строить свою жизнь. Сейчас наберет малины и завалится спать в берлогу», — подумала я, но ошиблась. Перед медведем появляется новая женская фигурка. «Как же он с женщиной будет жить? Она же не медведица?» — ужасаюсь. «Да и он не медведь, а добрый молодец. От поцелуя красавицы он превращается в человека». И мужчина выбирает глиняную фигурку Ильи Муромца на коне, которую я купила в Новгороде. «Вот в такого русского богатыря!» Он победоносно ставит Илью рядом с героиней, а потом сажает ее на коня. Плечи моего гостя расправляются, и я вижу его самого в роли богатыря на коне. Интересно, какая женщина должна быть рядом с таким героем? Тут я замечаю, что барышня-то наша тоже вылеплена из глины, как и Муромец. Подобное всегда тянется к подобному. Да и одежда на них оказалась одного цвета. Я обращаю внимание сказочника на эти совпадения, и он удивляется. «Надо же, я даже не обратил на это внимания. Просто они очень подходят друг другу». Он, видимо, как-то по-другому определил их соответствие друг другу, но выяснять это не стало. Главное, что наше мнение совпало. Далее богатырь руками сказочника обошел дозором свои владения, построил пространство для друзей и родственников. Мужчина тоже как-то приосанился и еще больше стал походить на своего былинного героя. «Вот это мой мир!» — сообщил он гордо, обведя песочницу рукой. «Теперь у них родится сын!» И ставит фигурку ребенка сначала на песок, а потом в руки богатыря. «Все!» По его лицу я решила, что в этой истории можно поставить точку. У меня возникло ощущение, что мужчина почувствовал себя отцом и сыном одновременно. Молча переживаем момент его внутреннего триумфа. А говорил, что у меня здесь ничего нужного нет. Тихо ворчу, пытаясь отыграться за начало встречи. В ответ он только широко улыбался. «Ладно, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сколько времени тебе нужно, чтобы воплотить это в жизни?» «Это будет непросто. Года два понадобится. Спасибо». Он встал и вышел из кабинета. Мужчины всегда так себя ведут. Закончив работу, незамедлительно уходят. Как в сексе. То ли дело женщины. Еще посидят, расскажут о своих впечатлениях, ощущениях и принятых решениях. В своих следующих встречах, которые происходят, как правило, через год-полтора, мы встречаемся как старые приятельницы и сначала обмениваемся произошедшими событиями в наших судьбах, а потом же приступаем к новой работе. Я дожидаюсь появления первой фигуры на песке и выхожу под предлогом «за чаем», чтобы дать возможность посетительнице без помех погрузиться в свой сказочный внутренний мир, где каждый сам себе хозяин, творец и судья. И возвращаюсь уже в роли терапевта, как будто в первый раз все это вижу.